Здесь высота. Товарищи, как нравится вам в проходном дворе всеравенство, перст главенства, заройте на горе, век распевай, как хочется, нам либо упраздним, век скопищ одиночества, хочу лежать один. Вздох.